Никак он не откликнулся, он дышал, отдыхал, спросил вдруг. «Я не слишком усложнил свой рассказ, Мирет. Народ меня понял?» «Конечно, понял». Или он снова начал читать. «Единой семьей живут племена, для тоя расстелена скатерть одна, высокая доля отчизне дана, и тает гранит пред войсками Туркмении». Мирет выждал, пятясь, но опять не услышал ни слова от Самохина, понравились ли ему стихи Махтумкули. Молчал и Знаменский, слушая, как ветер волнами идет с гор, как неподалеку шумит, шуршит камнями сумбар, глядя, как гаснут то тут, то там за деревьями огоньки в домах, но зато вспыхивают то тут, то там крупные, странно большие звезды в небе. «Эти стихи тут родились, на этой земле, в это веришь», — сказал Знаменский, пожалев Мереда. Но он не фальшивил, сказал, что подумалось, и Мерет благодарно ему поклонился, как на востоке кланяются, коснувшись пальцами земли. Шедший сбоку и поодаль летчик ускорил шаг, подошел к Мереду и, потеснив плечом, занял его место и тоже обернулся, пошел пятясь. «А есть и такие стихи», — сказал он, — «поэта Зелили тоже на этой земле жил и творил. Чуть поближе к нам, конец 18-го и середина 19-го. Мерет, если забуду, подскажешь». Летчик вскинул руки, вздернул голову, начал нараспев. «О, друзья! Бедняка в нашем веке не считают за человека. Взятка стала доходом бека, правосудие — ремесло. Гнет мой стан, тетива тугая, тесной стала земля родная. Зелили, в наше время баи, точно змеи шипят кругом». «Кстати, о змеях, — сказал Самохин, — не заползут они к нам в окна во время сна? Тут ведь их среда обитания». «Не исключено, — обозлившись, — сказал Мерет. Нет, Ибрагим, Мехти Оглы, не лучшее стихотворение, Зелили, ты затвердил. Ты ведаешь культурой?» «Так как же нам быть, — спросил Самохин, — спать с закрытыми окнами?» «Ну, заползет Гюрза». «Ну, уползет, — насмешливо сказал Мерет, не простив старику его невнимания к прекрасным стихам. Главное, не задеть ее во сне, не придавить. Змеи мстят лишь за обиду». «Задача», — озаботился Самохин. «Кстати, Мерет, завтра мы прямым ходом едем к поезду в Кизил-Арват. Там, кажется, проходит железная дорога на Ашхабад. Там. А как же Геркес?» «Зачем там туда ехать? Совершенно ясно, что это вполне туристический объект. Тут нет вопросов». «А вам лично не интересно?» «Очень интересно. Но еще одна бессонная ночь меня страшит. Домой, домой. Я и так уже накатался и натрясся». «Тогда действительно вопросов нет», — сказал Мерет, резко повернувшись, он все еще по забывчивости шел задом наперед. Поскрипывая, покатились на колесиках ворота, впуская их во двор дома для почетных гостей. В доме горели окна за приветливыми занавесками, и все окна были распахнуты. «А что, если они еще до нас наползли?» — спросил Самохин. «Окна-то открыты. Судьба», — сказал Мерет. «Ну, укусит. Собираетесь вечно жить, товарищ посланник. Между прочим, укус змеи — хороший выход из положения». «Согласен, Ибрагим Мехтеглы. 11 всего секунд, и нет вопросов». «За 11 секунд можно кучу дел переделать», — сказал летчик. «Влюбиться можно, между прочим». «Между прочим», — сказал Знаменский, — «11 — это самая ненавистная для меня цифра». «А для меня 22, — сказал Мерет. — А для вас, Александр Григорьевич?» «69, мои молодые друзья», — печально сказал Самохин. «Не сердитесь на меня, Мерет. 69 — это не подарок». «Что вы, что вы!» — Мерет смягчился, засуетился, кинулся к одному из окон, заглянул в него. «А графинчик с чалом уже вас ждет, Александр Григорьевич. Ибрагим, а нас что ждет?» «Сон, сон, приятель, это тебе не Париж и не Красноводск, тут танцовщиц тебе не будет, и вина не будет.